Глава 35. «Постой, Лилань!» — вдруг произнес Гоу Ичен и остановился. Госпожа Ше продолжала бежать, и свет от ее заклинания огня становился все дальше и дальше. Вскоре в подземном коридоре стало совсем темно. «В чем дело?» — спросила Лилань и приложила ладонь ко лбу Гоу Ичена. «Не можешь бежать дальше? Что-то болит?» «Давай я тебе помогу, просто обопрись на мое плечо, ты...» «Я могу бежать», — ответил он и убрал ее руку. «Но должен сказать кое-что, прежде чем сделаю это». «Сделаешь что?» В темноте она ощутила, что губ ее коснулось что-то мягкое. Рука, державшая ее руку, разжалась, но оказалась на талии. От этого прикосновения Лилань бросила в жар, но потом... «Прости меня». Прозвучал шепот Гоу Ичена у ее уха. Лилань лежала на чем-то мягком, но не смогла сразу открыть глаза. Где-то вдали барабанили капли дождя по натянутой ткани. Не было привычного серного запаха от искажения природной бойцы. Но благоухание сандаловой палочки окутало ее облаком. Пальцы одной руки сжали шелковую простыню, а другой провели по одежде. Все еще верхнее одеяние городской стражи. На поясе нет дао, но есть что-то другое. «Веер?» — произнесла она и открыла глаза. К поясу был привязан синий веер-ловушка. Сжав его в ладони, она сразу ощутила духовную силу птицы. Это был тот самый веер, который она использовала в комнате в подземном городе, когда они с Нюбао нашли сакрального журавля. Лун Кай забрал его, потому что он мог принадлежать людям принца воров, но как-то оказался снова на ее поясе. Лицо Гоу Дзянчена в бронзовой маске всплыло в воспоминаниях. Потому-то он и дал ей отдохнуть не в лавке травника Мо с остальными, а с ним на улице наедине. «Где я?» — спросила Лилань и огляделась. Она лежала на кушетке, обтянутой шелком. Светлый потолок шатра нависал над головой, а капли дождя барабанили по его крыше. На бронзовом подсвечнике с 9 ветками горели 9 свечей. Убранство окружения радовало глаз порядком и чистотой. Поднос с фруктами, дорожный сундук, кувшины и плетеные корзины, курильница на треножнике. «Прости меня». Воспоминание о голосе Гоу Ичена заставило ее сердце сжаться от боли. Боли предательства. «Ты и правда, Дева Света, это ты». Новое воспоминание, и боль охватила ее голову, заставляя понять, что уже тогда он знал о ее прошлом. Стоило только показать духовную силу, отрезав хвост рогатому леопарду. «Я сын министра палаты артефакторов, Гоу Ичен из побочной ветки клана И. У меня есть одобрение Сяньди, поэтому я имею право вам приказывать. Заберите господина Ню в безопасное место, а также помогите пострадавшим горожанам. Если министр военного дела спросит с вас потом, скажите, что я сам обещал позаботиться о госпоже Ли». Еще одно воспоминание скрутило желудок Лилань, заставляя согнуться и прижать колени к груди. «Это ли не предательство?» — прошептала она, но, услышав движение у входа в шатер, сделала вид, что спит. «Прошу прощения, госпожа Ли», — прозвучал слабый девичий голос. «Я служанка семьи Гоу. Мне было велено помочь вам умыться и переодеться. Сказали, что вы должны уже проснуться». Наступила тишина. Служанка наклонилась ближе к лицу спящей, и Лилань открыла глаза, схватила служанку за плечо и нажала на точку, чтобы та обмякла в ее руках. Сняв со служанки ее верхнее одеяние, Лилань надела его на себя и оставила свои вещи под кушеткой. Белая кофта, малинового оттенка шелковая безрукавка и темно-серая юбка. Сапоги для верховой езды от наряда стражей она оставила. В бронзовом тазу на полу была вода с запахом сандала, а рядом лежало полотенце. Наспех умывшись, Лилань бросила взгляд на девушку на кушетке, поправила ее ноги, чтобы не свисали, накрыла ее одеялом. У входа в шатер стояла промокшая бамбуковая шляпа. Взяв ее и веер-ловушку с сакральным журавлем, она вышла из шатра и огляделась вокруг. «Чего так быстро?» прозвучал грубый голос сзади. Кашлянула она, смиренно склонив голову в бамбуковой шляпе и сложив руки перед собой. Госпожа попросила не беспокоить ее, а также послала за целителем, покуда плохо чувствует себя. Молодой господин Гоу не будет доволен, если не выполню просьбу госпожи. «Хорошо, можешь идти», — ответил страж, цокнув языком. «Да побыстрее! Хоть этот треклятый дождь прекратился!» Лагерь беженцев с растянутыми армейскими шатрами охранялся имперской армией с разных сторон, будто поселение преступников. Лилань знала эту местность. До города Энь был один день пешим ходом. Место располагалось на возвышении, между подъемом горному хребту Джуньшань с западной стороны и с ущельем У с восточной. По легенде, с древних времен оно осталось от упавшего осколка одного из золотых старейшин в небе. Отряд солдат вышел вперед, ведя новых беженцев. Усталые лица, волосы и одежда покрыты грязью. Солдаты двигались в унисон, словно куклы на палочках в руках актера из театра теней. Лилань сама носила такие доспехи 3 года. Окрашенные в пурпур, кожаные с бронзовыми накладками, бронзовые шлемы сверкали в свете от пламени факелов. Солнце уже взошло, но небо скрывал смог, создавая ощущение сумерек. «А зачем связывать нас?» — крикнул кто-то из беженцев. Их запястье охватывала веревка с золотым светом, что используют на заклинателях при аресте, в том числе и офицеры городской стражи. Узел, который Лилань изучала на первом году обучения в военном лагере. Было 400 разновидностей такого узла. При этом сложность его определяла степень опасности заклинателя, с которым они имели дело. «Вы люди из темных повязок. Вот ответ. И я снова попрошу вас сотрудничать с нами», — прозвучал командный голос капитана. «Покуда мы не знаем, кто из вас может скрывать признаки искажения ци на теле. Воздержитесь от разговоров. Следуйте за офицерами, которые разделят вас на группы. Мужчины в правое крыло лагеря, женщины в левое. Ведите себя смирно, как и должны потомки клана Ши». Женщин проверяла солдат-женщина. Потом им выдавали по чаше воды и рисовой каши на руки с направлением в шатер с цветным флагом. «Эй, служанка, чего встала?» — крикнул один из солдат. «Не на что тут смотреть!» «Что, не видела этих повязочных? Ты не намного лучше их. Может, на маленькую ступеньку. Так что проваливай давай к своим господам». Лилань склонила голову и присела в поклоне, когда он прошел мимо. Приподняв край бамбуковой шляпы, она увидела подъем на гору, который никто не охранял. Дороги там нормальной не было, а из-за проливного дождя земля размякла, словно каша. Никто в здравом уме не пойдет в сторону ущелья У, кроме того, кто захочет сбежать. Поднимая полы длинной юбки, она пробиралась по камням и торчащим корням вверх. Пахло весенним лесом и сырой землей. Чем выше Лилань поднималась, тем сильнее пот стекал по лицу и по спине, потому она скинула бамбуковую шляпу с головы и вскоре увидела голубое небо и облака. Лучи солнца пробивались сквозь них, создавая картину бесконечной свободы. Не успела Лилань сделать полный вдох, как услышала за спиной. «Здесь обрыв! Куда же ты идешь?» Она обернулась и увидела лицо Гоу Ичена, искаженное беспокойством. В доспехах армии императора. Он снял шлем и сделал шаг к ней навстречу. Будто человек из того, другого будущего. «Не подходи!» — крикнула она, сделав пару шагов к обрыву. «Слушай, тебе нужен лекарь!» Начал он, протянув руку в серебряной перчатке. «Такое бывает, когда люди переживают страшные беды. Ты просто напугана и не понимаешь, что делаешь». «Это ты не понимаешь», — ответила она, стараясь говорить так, чтобы голос не дрожал. «Ты в сговоре с Ли Сюэ? Тебе все известно о моем прошлом». «Да, я говорил с ней в небесной столице. Однажды она сама попросила встретиться. Но не понимаю, о каком сговоре идет речь». «Я тебя спрашивал, знаешь ли ты что-то о деве, вернувшейся из будущего? А ты ответил, что она носит маску из паутины и рассказывает небылицы. Больше ничего. Ты солгал мне тогда, Гоу Ичен». Ли Сюэ попросила не говорить. «Она просила присматривать за тобой. Но это и так то, чего я сам хочу». «А не хочешь спросить, чего хочу я? Ты же хотела, чтобы я был жив. И мы друзья. Что еще нужно?» «Мне нужно выбрать сторону Хэйань». «С ума сошла? Они хотят возродить павший клан Ши и бросить вызов правлению бессмертного императора. Не связывайся с ними». «Но твой Гэга тоже с орденом. Ты не знаешь бродягу, не росла с ним вместе в одном доме. Он всегда слоняется где-то, но на самом деле не принимает ничью сторону, кроме собственной. И он не такой, как ты». «Как я? Я теперь стала не таким человеком?» «Да, только ты, выживший ребенок от Светлой и Темного Заклинателей. Дева Света. Та, чья жизнь доказывает, что есть что-то сильнее законов небожителей. Ли Сюэ рассказала, что твоя мать была... А отец и дедушка из темных. Го Уйчен! Если я выберу твою сторону, будущее повторится. Для потомков клана Ши не будет иного будущего. Они навечно останутся отвергнутыми с темными повязками. Ты не можешь пойти в Хэйань. Не можешь. Твое место среди светлых заклинателей. Твое место среди солдат армии Сяньди. Рядом со мной. Никто не знает, где мое место. Ответила она и сделала еще один шаг назад. «Хорошо. Я поговорю с тетушкой Лу. Мы оба сможем просто жить в небесной столице. Жить дальше от всех этих разрушений, если захочешь. Будешь рядом со своими людьми. Ты этого хочешь, Гоу Ичен. А я не хочу бросать потомков клана Ши. Они тоже мои люди. Это неправильно. Ведь мы с тобой можем... Можем оказаться по разные стороны на поле боя. Лилань. Мы станем врагами в будущей войне. Значит, так тому и быть. Лилань побежала к краю обрыва. Гоу Ичен закричал, когда она сделала последний рывок, и закрыла глаза. В свободном падении ее волосы и одежды развевал ветер. Холодный воздух обтекал тело, словно росинку, стекающую по стеблю. Страха в сердце Лилань не было, только решимость наполняла его. Она сжала веер-ловушку в пальцах и вспомнила рисунок заклинания. Веер рассыпался, подобно песку. Мгновение, и руки Лилань почувствовали пернатую спину журавля. Птица вскрикнула. Ее возглас походил на журчание ручейка в горах. «Журавлик, сможешь прилететь к тому человеку, что тебя исцелил?» произнесла Лилань и открыла глаза, обнимая его длинную белую шею. Ветер засвистел в ушах, когда птица стала набирать высоту. Впереди солнце выглядывало сквозь туман и окрашивало облака золотом. Дедушка Чэнь сказал, что жизнь и смерть посылает судьба, богатство и знатность посылает небо. И кажется, человек тут бессилен, но судьба помогает тем, кто помогает себе сам.